Глава 33. Перекатившись, Робби выхватил пистолет из кобуры и прицелился через прогал между опрокинувшимися мусорными баками. Его мишенью был черный внедорожник с задним окном, приоткрытым на щелочку. Из нее торчало дуло пистолета-пулемета МП-5, изрыгавшее град пуль. Перед самым началом стрельбы Робби оттолкнул Венс вниз, к себе за спину. Когда она попыталась приподняться, он хлопком осадил ее обратно. «Не высовывайтесь или лишитесь своей окаянной головы». Пули из МП крошили деревья, уличные столики, стулья и зонты и вгрызались в кирпичный фасад здания. Люди в Даннелис и на улице кричали, пригибались и бежали к укрытиям. Во всем этом хаосе Робби не терял хладнокровие и стрелял точно в цель. Попал в шины, чтобы обездвижить автомобиль, в передние и задние пассажирские окна, чтобы поразить стрелка и водителя, и в переднее крыло внедорожника, чтобы прикончить двигатель. И ничего. Ствол МП-5 скрылся, окно скользнуло кверху, и машина с ревом рванула прочь. Мгновенно вскочив, Робби вогнал свежий магазин и понесся за ней по улице, стреляя в задок и всякий раз попадая. Пробил задние шины. И опять ничего. Но затем Робби увидел, как разлетелись стекла Хонды, припаркованной у бордюра, и упала срезанная ветка дерева и прекратил огонь. Внедорожник свернул за угол и скрылся. Уилл поглядел на крошево стекла у Хонды с надрывающейся сигнализацией, перевел взгляд на ветку дерева, срезанную пулей, вероятно, от рикошета. Извлек ключи от машины и уже собирался бежать к своему Ауди, припаркованному в двух машинах от Хонды, но увидев простреленные шины своего автомобиля, тут же убрал ключи. Услышав топот бегущих к нему ног, припал на колено и прицелился. «Это я!» — взвизгнула Венс, держа пистолет, но подняв руки в знак капитуляции. Робби встал, убирая оружие в кобуру, и зашагал к ней. «Что это за чертовщина?» — воскликнула спецагент. «Давайте оповещение, надо перехватить этот внедорожник». «Уже?» «Но вы знаете, сколько в округе черных внедорожников? Номер посмотрели?» «Они его замазали». Завыли сирены, слышался топот еще множества бегущих ног, полицейские с Капитолийского холма, находящегося всего в квартале отсюда, бежали в их сторону со всех ног с оружием на изготовку. Робби оглянулся на ресторан. Люди медленно поднимались на ноги. Но не все. По улице растекалась темная жидкость. Изнутри ресторана слышались вопли и рыдания. «Есть жертвы. Много. Тяжелые». «Сколько?» — спросил Робби. «Толком не знаю». Венс поглядела на него. «Двое на улице убиты, трое раненых. Может, внутри еще больше. За той витриной было много народу». «Я вызвала скорые». «Это вы?» — она бросила взгляд на верещащую Хонду. «Рикошет от моего оружия», — лаконично отозвался Робби. «Рикошет? От внедорожника? Ваши пули должны были запросто пробить его». «Я попал в него в общей сложности 17 раз», — сообщил Уилл. «Шины, окна, кузов, рикошеты — все до единого. Хонда, ветка дерева. Мои пули, наверное, здесь повсюду». «Но это означает», — начала побледневшая Венс, «что внедорожник был бронирован и оснащен самонесущими шинами», — досказал за нее Робби. «Такого рода автомобили в округе Колумбия за пределами определенных кругов можно по пальцам перечесть». Венс уставилась на него. «В основном правительственные». «Так они покушались на вас, на меня или на нас обоих?» — задалась вопросом Николь. «У стрелка был МП-5, переведенный на полностью автоматическую стрельбу. Это оружие неизбирательного действия. Убивает без разбора всех попавших в зону поражения». Поглядев на его руку, Венс наморщилась. «Робби, вы ранены». Он поглядел на свое окровавленное плечо. «Мягкие ткани не затронутые, просто касательные. Но кровь-то все равно идет, и сильно. Я вызову скорую для вас». «Выбросьте скорую из головы, Венс», — быстро, жестко отрезал он. «Нам нужен этот внедорожник». «Говорю же, уже оповестила», — холодно отозвалась она. «Мои люди и военпол уже его ищут. На нем должны быть вмятины от ваших выстрелов. Может, это поможет». Робби и Венс трусцой припустили обратно к ресторану. Игнорируя явно убитых, Уилл переходил от раненого к раненому, быстро определяя и останавливая кровотечение тем, что было под рукой, а Венс ассистировала. Полиция Капитолийского холма подхватила его труды. Как только прибыли кареты скорой помощи и из них хлынули парамедики, Робби оставил раненых на их попечение и пошел через улицу проверить свой Ауди. Увидел дыры в кузове, пули МП-5, ни одного рикошета от его пистолета. С этой стороны был еще один стрелок. Скверно. Это значит, что его автомобиль им известен. Они что, проследили за ним до этого места? Если так... Повернувшись, Робби бегом бросился к спецагенту, беседовавший с двумя офицерами военной полиции. «Вэнс, можно одолжить ваши колеса?» – встрял он в разговор. «Что?» – она с недоумением поглядела на него. «Вашу машину, мне срочно надо в другое место, это важно!» Николь встревожилась, а полицейские воззрились на Робби с подозрением. Должно быть, Вэнс заметила это и тут же пояснила. «Он со мной!» – и достала ключи. «Припаркована за углом. Серебристый BMW-кабриолет. Разумеется, тачка моя собственная. Спасибо. Так что вы уж с ним поосторожнее. Я всегда осторожен». Она с сомнением окинула взором его расстрелянный Ауди. «Само собой. Но как я доберусь домой? Я вернусь и заберу вас, это ненадолго. Я позвоню, когда буду выезжать». И бегом ринулся прочь. «И, пожалуйста, позаботьтесь о своей руке!» — крикнула вдогонку спецагент. Она еще несколько секунд смотрела ему вслед, пока один из копов не встрепенулся. «Хм, агент Вэнс!» Николь смущенно обернулась и продолжила вводить их в курс дела.